Глава 55. Дариан. С тех пор, как Дариан признался, что он верит Алене, с тех пор, как признал в себе это чувство к ней, император знал, что обратного пути нет. Он ее, а она его. Навсегда. Но крылья — это было нечто восхитительное, желанное для его демона вместо тысячи слов. Его женщина приняла Дариана окончательно, а он подарил ей крылья. Это был самый значимый, самый важный чувственный момент, наполненный счастьем. И его ничто не могло испортить, кроме дел государственной важности. «Я освобожусь через 20 минут», — сообщил он Натаниэлю с досадой, наблюдая за тем, как тают волшебные крылья Алены. Она еще не умела держать их и управлять ими, потому что не владела магией. Как он вообще мог думать, что она из их мира? «Я пойду с тобой», — неожиданно заявила она, поправляя волосы. «Точнее, я хотела бы пойти с тобой. Это касается меня тоже». Дариан посмотрел на супругу и понял, что ничего не имеет против ее присутствия. Более того, он сам не желает больше с ней расставаться. Они могут вместе выслушать доклад Натаниэля. Насчет ее присутствия на казни Эгера он так уверен не был. «Конечно», — кивнул он, скатываясь с постели и поднимая с пола свою одежду. «Кажется, она даже выжила. А вот домашний костюм Алены — нет. Тебя это касается в первую очередь». «Сначала вместе выслушаем, что скажет Натаниэль, а затем нам стоит многое обсудить». Алена кивнула. Удивительно, как она в считанные мгновения превратилась из страстной влюбленной женщины в собранную, серьезную, сосредоточенную императрицу. Дариан даже на пару минут залюбовался супругой, которая сексуальной походкой направилась в совмещенную со спальней гардеробную. Вот видно же было, что сейчас она его не соблазняет. А император все равно соблазнялся, потому что, кажется, любил в этой женщине абсолютно все, начиная от походки и заканчивая умением собраться, переключиться на самое важное. Алена скрылась в смежной комнате, а Дариан подумал, что ничего о ней не знает, о ней прошлой. Но сегодня узнает. Эта мысль окрыляла не меньше собственных демонических крыльев. Но сейчас первостепенным было найти заговорщиков, угрожающих жизни и благополучию его супруги. Дариан дождался возвращения Алены. Она собралась на удивление быстро, надев синее платье-рубашку в пол и собрав волосы в хвост, что придавало ей более строгий вид. Но даже эта строгость не могла полностью скрыть демоническую сексуальность его супруги. Демон внутри вновь заворочился, но Дариан его усмирил и переплел их с Аленой пальцы. «Сначала стоит узнать, что натворил Эгер». Натаниэль, если удивился появлению императорской четы под руку, то на его непробиваемой физиономии это никак не отразилось. «Эгер убил камеристку», — сообщил он, когда они с Аленой разместились на диване. Рядом тут же плюхнулся Радар, но до него не было никому никакого дела. «Талия мертва?» — глаза Алены расширились. «Но как? Ты же должен был приставить к ней охрану». «Я и приставил», — мрачно заявил Натаниэль. «Но не учел того, что Эгера ничто не остановит. Особенно, когда его на всю страну назвали преступником. Он принял демоническую форму. Еще и использовал артефакт накопления магии. С таким апгрейдом он разнес полквартала». «Эгер?» — скинул брови император. «На него не похоже». «Не думаю, что он планировал это заранее», — предположил безопасник. Скорее действовал по обстоятельствам. Загнанный в ловушку зверь самый опасный. «Где он?» — спросил Дориан, хотя по рассказу Натаниэля чувствовал, что ответ ему не понравится. В своих безопасниках он не сомневался. Но ему ли не знать, на что способен демон, использующий сильнейшие артефакты? Его попытались поймать, но накопитель взорвался. Грес накрыл квартал сдерживающей сетью. Пострадал сам, но нам удалось не допустить распространения магии артефакта. Погибло двое гражданских, в том числе камеристка, 15 ранено. «Событие получило огласку, но все ждут ваших комментариев, Ваше Величество». Новость шокировала даже Дориана, не говоря уже об Алене, которая схватила Раадара как детскую игрушку и прижала к груди. «Комментарии будут», — кивнул Дориан. «Мне нужно, чтобы ты лично проконтролировал обыск имущества Эгера. Как можно скорее. Уверен, ты найдешь много интересного среди его вещей. Но меня интересует артефакт разрыва миров. Знаешь о таком? Я буду ждать тебя здесь». Натаниэль тут же отправился выполнять приказ, вновь оставив их с Аленой наедине. «Я действительно ничего не знаю о вашем мире», — произнесла она. При этом выглядела настолько шокированной, что не оставалось ни малейших сомнений. Сейчас супруга винит себя в том, что произошло. «Я действовала так, как действовала бы в своем, но я не учла всей этой магии, всех ваших артефактов. Мне так жаль, Дориан. Мне правда нужно было сразу прийти к тебе». Император заглянул в расширенные, полные грусти и боли глаза супруги и захотел придушить Эгера повторно. Но вместо того, чтобы злиться на бывшего госсекретаря, Дориан втащил Алену к себе на колени. Зверь при этом недовольно крякнул и взмыл в воздух, вроде как сообщая, что быть зажатым между двумя демонами он согласия не давал. Дориан прижал ее к своей груди и погладил по щеке. «Как оказалось, я тоже не все знаю о своем мире», — ответил он, заглядывая в самые любимые на свете глаза. «Но хочу узнать. Прежде всего о том, как и почему ты в нем оказалась. Но для начала пообещай мне кое-что. Давай в следующий раз решать все вместе. Тем более попытки государственных переворотов». «Я надеюсь, что их больше не будет», — ответила Алена. «Но если вдруг случится, я обещаю. Обещаю рассказывать тебе все». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарил ее Дориан. «Обещаю отвечать доверием на доверие, любимая. Так как вышло, что ты попала ко мне?» «В общем-то, достаточно прозаично». Со странным смешком, который должен был скрыть ее чувства, ответила она. «Меня убил бывший муж». Алена рассказывала, а Дориан внимательно слушал и мрачнел сильнее, узнавая каждую новую деталь того, что довелось пережить его супруге. Зато теперь стало понятно, почему она с первых минут своего появления здесь требовала развода с ним, с Дорианом. Он понимал ее боль, но еще в нем росло желание придушить мерзавца, который так с ней поступил. Да, Дориан при этом выиграл. Ему досталась самая лучшая женщина во всей мультивселенной. Но это не значило, что в его голове не зрел план по поводу, как распорядиться артефактом разрыва миров, когда Натаниэль его отыщет. Император уже знал, как поступит. Когда же Алена закончила, Дориан знал о ней все, или почти все. Мир его любимой оказался не миром монстров, а миром людей, хотя монстры там тоже водились, учитывая ее бывшего муженька. Но так и в Алии хватало мерзавцев. Но когда она ему все рассказала, возник новый вопрос. Новый и достаточно сложный. «Это невероятно», — признался Дариан, проводя ладонью по лицу. «Даже мне было сложно в это поверить, не говоря уже о моем народе». Он нахмурился и продолжил размышлять вслух. «Мне необходим этот артефакт, чтобы предоставить им доказательства, чтобы рассказать правду о тебе». Это было наилучшим выходом. «Правда, всегда наилучший выход. В такой ситуации особенно». Увы. Натаниэль вернулся с неутешительной вестью. В фамильном хранилище Эгера оказалось множество артефактов, но не тот, который они действительно искали.